2. Несло от Солганов на город такой вонью, хоть топор вешай. Огурцов палил в канцелярии ароматные свечи. Сергей Яковлевич, однако, пребывал в хорошем настроении. Деньги из Александровского фонда, предназначенные для строительства церквей для переселенцев, он все-таки выцарапал. А вместе с ними и стандартный план архитектурного проекта Соловьева, утвержденный Священным Синодом. «Ну, Иван Степанович», — сказал он Кобзеву, потирая руки, — «на ловца и зверь бежит. Вот вам лес. А что касается остального...» И он позвал Огурцова, велел принести клей и ножницы. «Смотрите сюда внимательно. Любой проект церкви можно переделать в мужицкое палаццо. Раз-раз ножницами, и купола не стало. Обстругал проект с боков, убрались паперти». Кобзев внимательно следил за его действиями. «Упростите крыльцо, и можно строить. За фасад я ручаюсь. А для духовных нужд мы подгоним в степь церковный вагон. И овцы целы, и волки сыты. Вот так и стройте». «Извините, князь», — возразил Кобзев, «но на подобный фокус я не согласен. И мужики тоже не согласятся». Мышецкий стеганул ножницами воздух перед собой. «Да как вам не стыдно? Вы же знаете, что это единственная возможность обеспечить людей жильем. Лишнего лесу в губернии не водится. Или вы боитесь?» «Согласен, что лесу нет», — ответил Кобзев. «Но быть под судом за кощунство я не желаю и вам не советую». Он ушел, а Мышецкий в растерянности оглядел свой стол, на котором валялись обрезки церковного проекта. В этот момент ему казалось, что он предан. Медленно собрал он клочки чертежа, скомкал их и швырнул под стол. «Ну и ладно. Лес дам, а там пусть хоть казино строят». Снова начал теребить Борисяка. «Слушайте, господин инспектор, мне это уже надоело. Вчера я повернул с полдороги лошадей обратно. Невозможно выехать на окраины. Когда же вы уничтожите эту заразу на Солганах?» «Так что же, прикажете запалить их?» — возмутился Борисяк. «Они ведь тоже не дураки, солганщики. Санитарные меры в удалении от города соблюдены». «А застрахованы?» «Надо полагать, застрахованы». «И кем?» «Ну, князь, истинного хозяина Солганов вы не доищетесь». Сергей Яковлевич сказал прямо в лицо Борисяку. «Правительство его императорского величества с уважением относится к праву частной собственности и всегда будет стоять на страже частного капитала». «А тогда о чем разговор, князь?» Санитарный инспектор повернулся, собираясь уходить. «Постойте», — задержал его Мышецкий, — «я еще не кончил». Борисяк остановился, и вице-губернатор договорил, уже не глядя инспектору в глаза: «И я буду строго преследовать любое нарушение законности. Однако», — Мышецкий выждал с минуту, «однако я не стану возражать, если эти Солганы, как источник заразы в губернии, случайно сгорят от неосторожной искры. Вы меня поняли?» «Но я...» — начал было Борисяк. Сергей Яковлевич поднял ладонь. «Не надо. У меня с вами никогда не было этого разговора». Инспектор, слегка побледнев, кивнул. Мышецкий продолжил. «Человек, имя которого не должно меня интересовать, случайно явится причиной пожара на Солганах. Вы отыщете его». Он мельком глянул на Борисяка и выложил 25 рублей. «Вот вам деньги, которых я вам никогда не давал, а вы их никогда у меня не брали». На этом они и расстались. Мышецкий понимал, что на Обираловке найдется много охотников за четвертной билет. Кстати, вспомнив об Обираловке, он вызвал к себе Чекалине и как следует отлаял его. «Старую бестолочь, За то, что до сих пор продолжается бандитизм на улицах. Бруно Иванович покаялся, после чего с прискорбием доложил, что околоточный Серый взял у старухи Булдаковой взятку. «Чем взял?» — спросил Сергей Яковлевич. «Самоваром», — застыдился Чекалинья. Мышецкого даже передернуло. «Что у него? Чай пить дома не из чего. Привычка-с. Что дали, то и взял». И тяжко вздохнул кандидат правоведения. «Ладно», — сказал он, — «пусть придет ко мне, Серый». Серый пришел, здоровенная дубина под потолок, в шинели по случаю ветра, увешанный регалиями за непорочную службу, которых скопилось на его груди немало. «А где же самовар?» — устало спросил Мышецкий. А колоточный молчал. Только знай себе, двигал сапожищами, да честь отдавал. Раз ручкой, два ручкой, а сапожищами хлоп, еще раз хлоп. «Беги за самоваром, сукин ты сын!» Он заставил Серого, не снимая регалий, взять самовар и выйти с ним на площадь перед присутствием. «Будешь стоять», — велел Мышецкий. «Стой и думай. Ведь это нехорошо. Последнее забрал у старухи. Вот и думай». Серый взял самовар за обе ручки и вышел на площадь. Толпа измывалась над ним, а он все стоял, посверкивая яркой медью, и думал, наверное. Прикаливало солнышко, люди приходили и уходили, дворники поливали площадь, забрызгали Серого. Но он даже не пошевелился. И разбегались от самовара веселые солнечные зайчики. Мышецкий занимался своими делами. Писал, рассуждал, ругался, мирился. А Серый все стоял на площади, как грубое изваяние. После полудня он грохнулся на землю и, дребезжа по булыжнику, откатился в сторону самовар. «Что с ним?» — удивился Мышецкий. «Удар, ваше сиятельство». «От чего бы это?» «Вечная память, ваше сиятельство». Чекалинни потом, вытирая слезы, принес бумаги. Вдова Серого хлопотала о пенсии. Сергей Яковлевич подписал их, просил дело ускорить. А где-то за спиною клокотали тучи. Буренские, он уже знал об этом, отзывались о нем не иначе, как о лютом звере. И взяточника похоронили, и собрали денег на крест ему, и рыдали над его могилой, а Мышецкого в открытую проклинали. Сама же старуха Буддакова, за которую он вступился, кричала ему в спину: «Загубил служивого, ирод окаянный, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» Ото всей этой бестолковщины Сергея Яковлевича все чаще стало тянуть из города в степи. Постепенно поселения, раскинутые на пустошах, становились его любимым детищем. Теперь, когда самоходы осели на земле, оставалось только оберегать их от беркутов в вицмундирах, алчущих клюнуть мужика в самое темечко. Сергей Яковлевич первым делом распространил на поселян правила переселенческого комитета, освобождавшие их на ближайшие 3 года от налогов. Это кое-кому не понравилось в губернии, но Мышецкий повел себя круто и законно. Вообще, юридическая казуистика, которой он посвятил свои юные годы, приносила свои плоды. Мышецкий свободно сумел доказать, что черное, господа, совсем не черное. Взгляните, пожалуйста, на дополнение к статье 218. Там ясно сказано, что это белое. И его побаивались. Но ничто не могло остановить скандального процесса между супругами Поповыми. И здесь Сергей Яковлевич был бессилен. Додо с бешенством рвалась обратно в свое титулованное девичество. «Ах, Додо, Додушка!» — печалился Мышецкий не раз. Да чего же ты испоганилась? А как жалок Петя, упершийся в христианские правила брака. Консистория сразу же отказала Додо в разводе. И Мельхиседеку оставалось только мирить их. Но как он делал это, бессовестный? Мышецкому казалось, что владыка берет жену и мужа и сталкивает их лбами. Больно ушибленные, они еще больше звереют. При отправке в степь леса, обещанного поселянам, Сергей Яковлевич случайно нащупал одну язву в делах губернии, а именно уничтожение последних лесов в северных уездах. Задумав разобраться в этом вопросе, он сначала решил развязаться с Додо и Петей. «В ближайшие дни я буду очень занят», — сказал он при встрече, «и не смогу уделять вам должного внимания, а потому пригласил вас к себе. Пожалуйста, не топчитесь в передних Преосвященного. Этим вы делу не поможете». «Додо, скажи, чего ты хочешь?» Сестра, нахохлившись, сидела в кресле. «Ты же знаешь», — ответила она. Сергей Яковлевич повернулся к обрюзшему Попову, в голове которого уже проблескивали ранние седины. «Петя, а чего домогаетесь вы?» «Вы же знаете», — ответил Шурин. «Я люблю. Я и так отказался от многого. Оставьте мне хотя бы право называть себя мужем вашей сестры, и вы добьетесь этого. Додо, я призываю тебя к благопристойности». «Слушайте», — сказал он, — «слушайте же вы, глупые люди. Я хочу предостеречь вас от ошибок». Он раскрыл приготовленную к приходу Поповых книжицу. «Я прочту вам об юридических правах супругов по законам Российской империи. Вот, о прекращении и расторжении браков. Пункт первый. Брак прекращается сам собою только через смерть одного из супругов». И вдруг сестра выбралась из кресла, накинула шаль. «Ты куда, Додо?» — остановил ее Сергей Яковлевич. «С меня достаточно». «Сядь, Додо, я прочту тебе все, чтобы ты поняла, насколько бесполезны твои потуги на развод». «Нет», — возразила сестра упрямо, — «дальше не надо. Прочти только первый». «Хорошо». И снова над сидеющей головой бедного Пети прозвучали слова о правах супругов Российской империи. «Брак прекращается сам собою только через смерть одного из супругов». Евдокия Яковлевна решительно направилась к двери. «С этим я вполне согласна», — заявила она, удаляясь. Петя закусил толстую губу и тихонько завыл. Сергей Яковлевич шлепнул книгой об стол, сдернул с носа пенсне. «А ну вас всех!» — подумал он. «Сергей Яковлевич», — затряс головой Петя, — «зачем вы так? Ведь Додушка! Теперь я боюсь за нее». «Вы дурак, Петя», — четко выговорил Мышецкий. «Авдотья умнее вас, и бойтесь за себя. Но окажите мне милость, не впутывайте более меня в эти дрязги. Прощайте, Петенька». Итак, главное сейчас — лес. Вытянув перед собой кулаки, Мышецкий уселся на свой вице-губернаторский трон и с высоты величия стал уличать. Боже, какие только позы не принимала казенная палата, изворачиваясь под уликами. Чиновников корежило так, будто их жарили. «Прекратите врать», — сказал Мышецкий. «Лучший показатель лесного обнищания — рыночная стоимость дров. Еще 10 лет назад сажень стоила 9 рублей. Теперь в Уренске она стоит около 40, а мужик топит навозом и соломой». Сергей Яковлевич угрожал, но и сам трусил. Точного закона об охране лесов не было. Правило же напоминало дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Лесохранительный комитет, вор на воре, при казенной палате знал, что угрозы Мышецкого законом не подтверждены. Мужики с 1861 года сводили леса под корень, выручку быстренько пропивали всем миром, а потом сами же плакались, что нечем стало избу подновить. Дворяне, те жили по королевскому принципу. После нас хоть потоп. Они как дикие кочевники. Поживут, разворотят все вокруг себя и бросят. Теперь аукнулось. Мужика, вырубившего колоду для гроба, разоряли в конец сотенным штрафом и пускали с семейством по миру. А помещикам продолжали отпускать право на вырубку и расчистку многих десятин леса на песчаных почвах. По всей Уренской губернии образовались обширные котлованы сыпучих песков, наступавших на засеянные поля. «Вспомните, — бушевал Мышецкий, — не вы, так дети ваши еще не раз меня вспомнят. Будет здесь новая Сахара, еще наездитесь на верблюдах». С разливом реки дворяне сразу же бросились раздобывать себе деньги. На пристани толкались откупщики и перекупщики, люди траватые, наезжие, с монетками вместо сердца. Им ровным счетом плевать, будет здесь Сахара или не будет, лишь бы купить подешевле, а продать подороже. Сергей Яковлевич повесил у себя в кабинете почвенную карту Уренской губернии. Казенная палата могла теперь разрешать вырубку леса только по утверждению вице-губернатора. В некоторых уездах Мышецкий пошел еще дальше и возложил на землевладельцев подсадку лесных пород, укрепление раскорчеванных участков шелюгой и дерном. Сущефракуса пригляделся к этому делу и предупредил: «Не сломайте себе шеи, князь. Лес — это деньги. Дворянство сильно обеднело и не позволит щипать себя дальше. Вы местный вице-губернатор, но вы не местный помещик». «Почему вы мне это говорите, Аристид Карпович?» Жандарм слегка помялся. «Не хочу пугать вас, однако умный вы человек и должны понять, Конкордия-то Ивановна ведь живет лесом». Мышецкий оторопел. Вот об этом-то он как раз и забыл. А ведь расчеты за хлеб с Мелхиседеком еще не закончены. «Благодарю вас, Аристид Карпович, но я думаю, что все обойдется». И вот он снова у этой женщины. Монахтина мила, очаровательна, нарядна, но сосредоточена. В комнатах ее стоит приторный запах духов, окна затянуты от мух бриз-бризами. «Князь», — спросила она, выбрав удачный момент, «что вы так ополчились против солганов?» Мышецкий не ответил ей ни да, ни нет, но в голове этой женщины уже начиналась бойкая работа. Глаза ее обострились. «Кстати», — напомнил Сергей Яковлевич, «я слышал, что вы тоже продаете свой лес. Кажется, в Заперечинском уезде?» Конкордия Ивановна удивилась. «Кто это вам сказал?» «Ничего подобного». «Вот как?» «Я его куплю», — ответила Монахтина и стала разливать чай. Прощаясь, он нагнулся к ее руке, а Конкордия Ивановна поцеловала его в лоб. «Меня окружают сплетни», — сказала женщина с грустью. «И потому я прошу вас, князь, доверяйтесь в отношении меня исключительно своим наблюдениям. Поверьте, что с вами я абсолютно искренна». «Я верю», — и Мышецкий успокоился. Влахопулов в последние дни ничем не проявлял себя. Раскис и будто замер в ожидании. Пропадал на телеграфе, пить стал больше обычного. Нос его совсем превратился в сливу. Не раз спрашивал, как повесили масона. Однажды он честно признался: «Чувствую, Сергей Яковлевич, что я вам уже мешать стал. потерпите. Вот уберут меня отсюда. Тогда можете хоть всю губернию перенести на другое место. Только дайте мне уйти из Уренска спокойно». В один из этих дней Мышицкий поехал по делам в пароходство, а когда вышел из конторы, кучера не было на козлах. Видно, убежал копсы пробовать. Сергей Яковлевич решил подождать его, уселся в коляску. Прошел мимо мужик в сапогах, нещадно избивая простоволосую красивую молотку. Следом бежал народ, смеялся. «Ты чего бьешь ты ее?» — вступился Мышицкий. «Да вот, господин ласковый, гоню домой свою суку. 3 дня скотина не кормлена, а она, подлая, на пристанях с бурлаками ночует. Пиво пьет с ними, на силу сыскал». «Ну-ну», — сказал Мышицкий. «Только бить на улице нехорошо, брат». Потом остановились 2 хорошенькие гимназисточки. Одна из них сказала другой по секрету. «Так ты смотри, Олька, не проговорись. Эту ночь я у тебя ночевала. Если спросят, не ошибись». И вдруг тяжело качнулась коляска, густо пахнула на Мышицкого сивухой. Рядом с князем нагло уселся какой-то страшный бродяга-обираловец. «Не узнаете, князь?» — спросил он сипло. «Так не откажите в построении храма». Мышицкий вспомнил. Один раз с венком тины на голове, когда сбивали плоты, другой раз в ночном окне, на балу в дворянском собрании. «Да коли же!» «Что вы меня шантажируете?» — закричал он испуганно. Он ударил его каблуком в бок, и бродяга вывалился из коляски. Подскочил откуда-то городовой и сильно встряхнул бродягу могучей дланью. «Куды деть прикажете, ваше сиятельство?» Мышицкий, не ответив и не дождавшись кучера, нахлестнул лошадей, и они понесли. Часто билось сердце. «Боже!» — думал он. «Если это тот человек, то как он быстро опустился! И зачем он здесь?» Домчал до номеров Супляковой, взбежал по лестнице. Додо его не ждала. «Додо!» — сказал он, запыхавшись. «Тебе не встречался в городе граф Подгорячане?» «Анатолий Николаевич?» — удивилась сестра. «Господи, спаси меня и помилуй! А разве...» «Да нет, я просто подумал...» Вечером его навестил Борисяк, и Мышицкий спросил его. «Человек, имени которого я не знаю, взял ли у вас те деньги, которых я вам никогда не давал?» «Взял», — ответил инспектор. «Но я не давал ему никаких денег. Их и не было, этих денег. Будьте готовы».